неудачное увлечение ее доверчивой девочки. Завтра вечером у нас будет сбор. Приходите, пожалуйста, тоже. В качестве гостя, не в качестве помощника Марии Александровны. Хорошо? Обязательно буду, пообещал Тим. Он вышел, и она закрыла за ним дверь. Если муж узнает о том, какие у нее планы и виды на молодого человека, ей не сдобровать. Лишь бы все прошло незаметно. Она успела еще сбегать в парикмахерскую, сделать маникюр. Эта негодяйка Жанна опять умудрилась уколоть ей пальчик. О чем она только думает? Вид у нее сегодня был удрученный, под глазами черные круги. Наверное, пьет. Все они одинаковые. Ранка немного кровоточила. Луиза приложила к ней ватку с перекисью водорода. И в этот момент из спальни вышел, потягиваясь, Феликс. «Радость моя, выспалась?» — проворковала Луиза, а муж подставил ей для поцелуя в щеку. «Выспался. Как все-таки хорошо дома. И спится совсем по-другому. А вот в Канаде...» «Филя, подожди про Канаду. Ты мне уже столько рассказал. Есть одно важное дело». Феликс удивленно поднял брови, сел на диван, и Луиза тут же примостилась рядом. «Важное. И знаешь, Филя, не очень приятное». «Лада, только не нужно так на меня смотреть. Все в порядке, все хорошо. Не перебивай, пожалуйста, выслушай». В Энске на практике в больнице Лада увлеклась не очень молодым человеком. «Нет-нет, не волнуйся, ничего страшного, ничего у них не было. Пили чай вместе, болтали. Нет-нет, он ее ни разу не поцеловал. Честно говоря, судя по ее рассказам, он и не собирается этого делать. Я даже думаю, что он вряд ли догадывался о чувствах Лады». «О каких чувствах идет речь?» — остановил ее Феликс. «Ну, я не знаю. Влюбленность, быть может. Первое разочарование. Феликс, я сама страдаю, ей-богу. Но факт остается фактом. Наша дочь увлеклась. И ничего. Он этого не понял. А через месяц в их отделение поступила новенькая, какая-то там Людочка. И этот немолодой врач тут же на глазах у всего персонала закрутил с ней бурный и, как утверждает Лада, грязный роман. Лада назвала это связью. Назвала с отвращением, с омерзением, я бы сказала. Ну и чё ж ты волнуешься? Понимаешь, Феликс, мне кажется, что Лада ужасно страдает. Так уж ужасно. Ну, хорошо, я скажу тебе, как я вижу ситуацию. Но запомни, это я так вижу ее. Может быть, все совсем иначе. Однако, когда Лада рыдала у меня на плече, мне показалось, что она не собирается сдаваться. Луиза подняла глаза на мужа. Да-да-да, и даже, возможно, прости меня за это кощунственное заявление, готова на такую же связь с этим доктором, если он только помадит ее пальцем. «Что ты говоришь?» — испугался Феликс. «И даже больше тебе скажу. Я позвонила Нине в Энск, ну да, дочери Марьи Александровны, у которой жила Лада, попросила сходить в больницу под убедительным предлогом и посмотреть на этого врача. Ну?» «Она утверждает, что это омерзительное зрелище, неопрятный, прокуренный, помятый, чуть младше нас с тобой. И еще, знаешь, из ее слов я поняла...» «Что?» «Что он готов поманить пальцем кого угодно, а значит, и нашу девочку. Такие люди ни перед чем не останавливаются». «Я завтра же позвоню в Энск. Все, интернатура закончилась. Я забираю дочь к себе. Хватит самостоятельности. Хватит провинциальной романтики». «Одну минуточку. обещай,